Глава 42. Нерождённый порядок. В небе моря над ростковым божьим градом Форснелорлистом летели стаи черноклювых аистов. После того, как все яйца вылупились, птенцы стали взрослыми особами, и аисты, раскрыв клювы, начали есть красные нити, являющиеся символом порядка аборта. Льющийся дождь из красных нитей быстро прекратился, а вместе с ним в желудках аистов исчезли рубцеподобные лужи. «Пальням-ка ещё разок! И на этот раз пусть снарядов будет как можно больше! Теотраяс!» – произнесла Элеонора. На её псевдоосновах внутри аистов появились магические круги, и во все стороны полетели снаряды света. Оставшиеся боги-хранители аборта были окружены, и, не имея возможности уклониться от Теотраяса, полностью исчезли. От них не осталось даже трупов. В то же время Элеонора начала исцелить раны Зесси, использовав заклинание Эйшиаль. «Ах!» Как только все враги были уничтожены, произошло нечто странное. Из всех 10 022 черноклювых аистов в Эннасеоне потянулись сияющие нити. Её покрыла световая скорлупа, и она взлетела, подвиснув на нитях. «Давайте ко мне вместе с Эннасеоне!» «Есть!» Взлетев, использовав лес, Зесси и Элеонора поравнялись с Эннасеоне. «Энна родится? Не знаю, но вроде бы ещё немного и... «Кажется, я вот-вот что-то узнаю о себе». Они втроём резко взлетели в небо. Теперь я мог видеть их собственными глазами, даже находясь в дворце. «Хм, ты была близка к победе, богиня аборта. Возможно, будь ты немного слабее, то тебе бы удалось сгинуть раньше». Я опустил взгляд на придавленную мною двухголовую змею на грани погибели, которая застряла в расколовшейся земле. «Анас!» Раздался голос Элеоноры, и они медленно приземлились рядом со мной. «Армия владыки демонов в нашем лице на этот раз вновь одержала грандиозную победу!» «Благодаря моим подвигам!» Спускаясь, Зесси гордо выпятила грудь. «Это уж точно! Ты у нас большая молодец! Ай да моя милая и сильная дочурка!» Похвалила её Элеонора, и выражение лица Зесси снова приняло горделивый вид. «Нам осталось только дождаться рождения Энны, верно?» Подвешенная аистами и окутанная сияющей скорлупой Эннасеона взмахнула крылышками на голове. «А что будем делать с этим?» Зесси взглянула на погребённую в земле Андерк. «А, да, её же нельзя уничтожать. Что предпримем?» «Богиня аборта — это порядок аборта. Его мощь и полномочия сильны только против нерождённых жизней. Причина, по которой он среагировал на меня, заключается в том, что эти божественные владения, ростковый божий град Форснелорлист, исполняет, если так можно выразиться, роль матки. Поэтому она и сказала, что я израсходовал свою удачу, когда пришёл сюда. Все, кто находится в ростковом божьем граде, считаются нерождёнными жизнями». «Я поняла», — самодовольно кивнув сказала Зесси. «М? Что именно ты только что поняла?» «Сложные вещи». Усмехнулась Элеонора, расслабившись. «Проще говоря, если Эннасеона родится, то аборт будет невозможен. К тому же родившись, она, наверное, сможет контролировать ростковый божий град, а Андерк утратит цель, которую должна подвергнуть аборту, её порядок ослабнет и склонится к рождению». «А, вот оно как. Поскольку она появилась, чтобы абортировать Энны, то даже если не уничтожит её, всё равно снова станет Вензель». Поняв всё, воскликнула Элеонора. «Толко!» Раздался тихий голос. Глаза двухголовой змеи злобно уставились на меня. «Ты что-то сказал, Андерк?» «Бестолку говорю!» «О как!» «Ничего не выйдет. Эннасеона не родится никогда. Даже если собрать воедино бессердечных кукол, сосуды без магической силы и души без тела, и позволить яйцам вылупиться, общее количество основ не изменится!» Краем глаза я увидел Эннасеона, с которой после покрытия её световой скорлупой не произошло никаких видимых изменений. «Ростковый божий град — это уменьшенная копия мира, не так ли, Эннасеона? Ты ведь уже вспомнила, что твой порядок не родится никогда?» Жутким голосом, словно проклиная, сказала Андерк. Едва её большие глаза упали на Эннасеона, как она, находясь внутри скорлупы, резко насторожилась. Зесси обнажила Энхали и стукнула им по глазу. «Ка! Не обижай, Энна!» Зесси с недовольным видом встала перед двухголовой змеёй. «Владыка демонов Анас!» Эннасеона обняла своё тело и сложила крылышки на голове. «Что-то не так?» верхний предел Росткового Божьего Града составляет 10 022 жизни», — сказала она, будто вспомнив свой порядок. «А моя жизнь по очереди к рождению — 10 023. Если мы не отнимем чью-то жизнь, для моего рождения попросту не будет места. Но в то же время, если отнять чью-то жизнь, то моя очередь не настанет никогда». «Выходит, условия рождения Эннусона — появление на свет 10 022 черноклювых аэстов, но большего этого числа Ростковый Божий Град в себя не вмещает». «Да. Я наконец-то поняла, что являюсь 10 023 жизнью, которая не родится никогда. Таков установленный порядок». «Ха-ха-ха-ха-ха! Вот видишь! Признаю, что победа в этой битве за тобой непригодной. Но пока Эннусона остается нерожденной, Вензель меня не сменят». Хилым, но в то же время скрывающим в своей бездне темное безумие голосом сказала Андерк. «Теперь понял? Мою погибель не остановить, а вместе со мной сгинет и моя старшая сестра, обратная моей монеты. Вследствие чего Эннусона не продержится даже в состоянии порядка на грани рождения и тоже сгинет и исчезнет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Снова засмеялась она, словно не боясь собственной погибели. «Аборт есть аборт, и от порядка ей не сбежать. Ты тоже хоть и умудрился проскочить мимо моего порядка, но в конце концов будешь поглощен великими законами мироздания и исчезнешь. Вопрос лишь когда, рано или поздно». «Ха». Элеонора пораженно взглянула на богиню аборта магическими глазами. Принявшую форму двухголовой змеи, красные нити стремительно распускались и исчезали. «Они исчезают?» Она попыталась наложить ингал, однако заклинание моментально было абортировано. От приближения к погибели порядок Андерк становился только сильней. «Чёрт! Если ничего не предпринять, и она сгинет, то мы не сможем спасти ни Вензель, ни Эннусона!» «Анас, спаси, Энна!» Элеонора с Зесси умоляюще посмотрели на меня. «Бестолку! Все ваши усилия напрасны! Вы ничего не понимаете, даже включив голову? Уже слишком поздно! Не так ли, непригодный? Твоя специальность — разрушение! Ты чужеродное тело мира, способное уничтожать даже порядки и все, на что ты способен! Разрушить мир! А спасти его никогда не сможешь! Ты можешь лишь уничтожить порядки до жизни!» Её змеиный рот расплылся в улыбке, сразу после чего нити начали распускаться и осыпаться. «А, как же досадно! Воистину досадно, что я не увижу того, что будет дальше!» С каждым сказанным словом мое змеиное тело превращалось в обычные красные нити. «Я так хотела увидеть ваше со старшей сестрой подавленное отчаянием лица!» «Хм, я покажу тебе!» На миг воцарилось молчание, Андерк выглядел озадаченной. «Что?» Схватив распустившиеся красные нити, я начал привязывать их к алой цепи, который одолжил мне бог связывания Визнелла. «Твое подавленное отчаянием лицо!» Лишив распускающиеся красные нити дееспособности при помощи цепи бога связывания, я тут же обернул ее вокруг этого места. «А я все думала, что же ты такого придумал? Но бестолку, это тебе ничем не поможет! Ты лишь выиграешь немного времени!» «Эннусона, добрый порядок, который пыталась сотворить Мелития, и, похоже, даже сама забыла, чем является из-за помех от вас, богов, но все наконец-то прояснилось». Я заглянул в бездну, окутанную световой скорлупой Эннусона. «Почему Эннусона показала сны лишь Элеоноре и Зессии? Почему сосуды без магической силы и бессердечные куклы реагировали на псевдоосновы Элеоноры? Почему число черноклювых аэстов в Ростковом Божьем Граде идентично числу основ клонов, которых может породить Элеонора?» Я нарисовал перед собой магический круг и оттуда взглянул на Андерк. «Я думал, что Мелития оставила мне все необходимое для рождения Эннусона, но в сущности все немного иначе. Эннусона является порядком на грани рождения, определенным магическим законом, порожденным богом Отцом Небесным Назгалей, который переделала Мелития. То есть...» Я пустил энергию по магической линии, и вокруг Элеоноры возникли магические символы. «Ха!» Полившаяся из них святая вода образовала сферу, внутри которой повисла Элеонора. На самом деле Эннусона представляет из себя магический порядок, позволяющий заклинанию Элеонора функционировать. Тогда Мелития отняла у Назгалии рожденный им новый магический порядок и переделала его в Эннусона, после чего отправила ее сюда. Как только порядок Эннусона оказался на грани рождения, начала функционировать и магическая формула Элеоноры, и в Академии Героев родилась она — человекообразная магия. Для рождения Насаона необходимы бессердечные куклы, сосуды без магической силы и души без тела. И Насаона сама является одной из этих душ без тела. В особняке без крыши Насаона упала, как только мы вышли из комнаты, в которой находилась бессердечная кукла. Однако бессердечная кукла начала восстанавливаться, несмотря на то, что она не покинула комнаты. Это доказательство того, что она является сердцем, душой без тела. Причина, по которой 10023 жизни рождается, заключается в том, что в Ростковом Божьем Граде вообще не рождены псевдоосновы, необходимые для произведения ее на свет. То бишь сосуд без магической силы и бессердечная кукла, образующая с Насаона одну группу. По сути, эти два предмета должны родиться, если собрать 10022 черноклёвых аиста. Но это невозможно, так как максимальный предел жизни Росткового Божьего Города будет превышен. Но у нас здесь имеется заклинание, которое работает за счет абсолютно того же порядка, что и сам Ростковый Божий Град. Он конструировал формулу и контролировал заклинание Элеонора. Вытянувшиеся из аистов лучи света отцепились от Насаона и собрались в сфере святой воды, которая целиком покрыла Элеонору. «Нежеланная магия, подвергнись аборту!» произнесла Андерк, однако заклинание Элеонора не прервалось. Ростковый Божий Град является божественными владениями Насаона, и стереть Элеонору, которая функционирует за счет ее магического порядка, просто так нельзя. Иначе ты бы уже давно уничтожила Насаона. Вскоре выпущенные аистами лучи света сфокусировались на утробе Элеоноры. Прямо из ее живота выросла магическая линия, идентичная той, что росла из пупка Насаона. Они спокойно соединились, словно объединив усилия. Заклинание Элеонора создало псевдоосновы, то есть сосуд без магической силы и бессердечную куклу, и пустило их по двум пуповинам. «Почему она — младшая сестра Зесси? И почему она сказала, что я — ее отец?» Должен признать, это была крайне занятная загадка. Покрывшая Насаона световая скорлупа начала ярко сиять и полностью скрыла ее облик. «Это и есть ответ на нее. «Как это... невозможно! Заклинание, функционирующее за счет магического порядка, проявляет силу, превосходящую этот самый магический порядок?» «Ха-ха-ха! О чем это ты, Андерк? Неужели забыла?» Увидев, что Насаона вот-вот родится... Лицо красной двухголовой змеи побледнело, словно подавленное отчаянием. «Магия владыки демонов не спровергает порядок!» — ликующе сказала Элеонора, украв мои слова.